В больницах Востока работали выдающиеся врачи и ученые, многие из которых прославились как авторы ценных медицинских сочинений. Разумеется, не следует преувеличивать возможности охвата больничной помощи широких кругов населения. Как ни распространены были больницы, они все же могли обслуживать лишь сравнительно ограниченный круг больных. Однако нельзя недооценивать новую для того времени форму оказания медицинской помощи для развития медицины и формирования клинического мышления у врачей. В больницах можно было наглядно сравнивать, как протекает одно и то же заболевание у разных больных, как действует одно и то же средство в разных случаях. Словом, появились совершенно новые возможности для клинических наблюдений, возможности, которые не могли не повлиять на развитие медицинских знаний. Не случайно автор Кабуцнаме, книги, написанной в Гурганже примерно через 60 лет после канона и широко распространенной на Востоке, указывал: «Лечащий врач должен экспериментировать, но на людях известных и знаменитых пусть не исследует. Пусть работает в больницах, видит много больных и много лечит, чтобы редкие болезни не были для него трудны и изменения органов от него не укрывались, и дабы он видел собственными глазами то, что читал в книгах, и не оказался беспомощным в лечении». Кабуцнаме, Москва, 1958 год, страница 191-192. Предшественник Ибн Сины Али Ибн Аббас царской книге «Ал-Китаб Ал-Милики», которая до канона считалась лучшим руководством по медицине, прямо указывал: «Проверяйте в больницах не всегда верные описания болезни, имеющиеся в старых медицинских сочинениях». Большая медицинская энциклопедия, второе издание, том 17, страница 117. Он же подчеркивал необходимость испытывать на животных лекарства, поясняя это требование тем, что ежегодно появляются новые лекарства, о которых древние не имели понятия. Роль больницы в клиническом наблюдении и описании болезни сказалась и на сочинениях Рази, в частности на его выдающемся труде об оспе. Ибн Сина углубил и расширил этот подход к больному и болезни. В частности, он выдвигал как важные обстоятельные условия предупреждения и лечения инфекционных болезней помещение заразных больных в больницу. Именно потому, что условия работы врача изменились, расширился круг его наблюдений, изменился подход к больному и болезни, появилась возможность отдельные разрозненные симптомы болезни связывать в целостную клиническую картину. Успехи и заслуги Ибн Сины следует оценивать в свете и этих данных. Они не только плод его личной одаренности, но и результат общественной практики большого числа врачей, начавших работать в новых, гораздо более благоприятных для развития медицины условиях. Китаб Ал-Канун Фит Тип, что означает в переводе «канон врачебной науки», одна из самых знаменитых книг в истории медицины. По существу это целая медицинская энциклопедия, рассматривающая с большой полнотой в пределах знаний того времени все, что относится к здоровью и болезням человека. Этот капитальный труд, включающий около 200 печатных листов, уже в XII веке был переведен с арабского языка на латинский Герардом из Кремоны, 1114-1187 годы, якобы по заказу Фридриха Барбароссы, и разошелся во множестве рукописей. Герард из Кремоны не довел свой перевод до конца. Он был закончен в половине следующего столетия Герардом и Сабионетты. Когда был изобретен печатный станок, канон оказался среди первых печатных книг и по числу изданий соперничал с Библией. Латинский текст канона был издан в 1473 году. Арабский текст был напечатан в Риме в типографии Медичи в 1543 году. Только за последние 30 лет XV века Канон выдержал 16 изданий на латинском и одно на европейском языке.